Для затравки простой вопрос. Как вообще могло получиться, чтобы дикие кочевники, едва-едва сведенные Чингизом в боеспособную армию, захватили одно из самых старых на земле государств? Страница 250. Государство, где знали порох, боевые ракеты, где на вооружении, если верить иным историкам, состояли мощные зажигательные осколочные снаряды, выжигавшие все вокруг на 60 шагов. Не забывайте, монголы, вторгаясь в Китай, еще не успели позаимствовать у китайцев стенобитные и камнеметные машины. Обходились стрелами и саблями. Как же им удалось сокрушить огромные укрепленные города? В реальности такое впечатление не существовало ни монгольских полчищ, ни китайских городов. Еще Морозов в шестом томе своего труда «Христос» занялся скрупулезной проверкой древнейших китайских астрономических хроник, якобы бравших начало в 2650 году до нашей эры. Выяснились любопытнейшие вещи. У китайцев оказалось нет документов, написанных ранее XVI века нашей эры. Более того, у них нет описаний астрономических инструментов, а на территории Китая не отыскалось следов древних обсерваторий. Впервые китайские списки, появление комет, опубликованы европейцами в XVIII-XIX веках. Эти списки носят явные следы переписывания друг из друга и, как указывал Морозов, дополнение их самими европейцами. То есть европейские ученые пополняли китайские источники европейскими материалами, подгоняя задачу под ответ. Далее. Древние и подробные китайские списки солнечных затмений оказались, мягко говоря, фантазией. Морозов отметил по поводу одного такого манускрипта, повествовавшего, что затмения якобы наблюдались в Китае в 992, 994, 998, 999, 1002, 1107 годах. Полных или хотя бы хорошо заметных солнечных затмений с такой частотой на одной и той же территории не бывает. Примерно так же обстояло и с гороскопами, описаниями расположения звезд на небе, связанных с конкретными датами. Описания таковые довольно легко поддаются расшифровке. Был исследован гороскоп, составленный во времена первого китайского императора Хуан Ди, якобы жившего около 2637 года до нашей эры. Оказалось, что такое положение звезд и планет, равно как и отправная точка введенного на его основе летоисчисления, могли иметь место не ранее 1323 года нашей эры. Страница 251. Получается, что ошибка в астрономических датировках отбросила реальную историю Китая на 3500 лет назад, в прошлое. Всем известен древнейший 60-летний китайский цикл. 5 групп по 12 лет, год петуха, собаки, крысы и так далее. Оказалось, что он основан на периодических сближениях Юпитера и Сатурна. Однако существует определенное расхождение в положении двух планет. снова проведены скрупулезные расчеты, показавшие, что цикл этот мог быть принят только в промежутке между 1204 годом и 1623 годом нашей эры. Ситуацию усугубила еще и коварная особенность китайских иероглифов. В отличие от европейского алфавита, здесь благодатнейшая почва для недоразумений и ошибок. Прочтение старой иерографической записи полностью зависит от того, кто ее читает – японец, кореец, северный китаец, южный китаец. У всех четырех получаются совершенно разные тексты. Не зря историки грустно констатировали, что в китайских хрониках царят хаос и бессистемность. К тому же имена написаны не звуками, а рисунками. Вот и выходит, что императоры Джао Ле Ди, Вен Ди и Да Ди, якобы правившие в один год, на самом деле ясно пылкий царь, литературный царь и великий царь.